Если вы будете ко мне придираться, завтра приведу в школу родителей. Дядя, вы не будете так добры и не дадите мне 5 шиллингов, чтобы я мог попасть к родителям. Ну, а, мальчик, а где твои родители? В кино. 6-летний Фернандо, сурово наказанный отцом, спрашивает: папа, когда ты был маленьким, дедушка бил тебя? Да. А когда дедушка был маленьким, то ему тоже попадало от его отца? Конечно. А твоему дедушке от его отца, разумеется. Хотелось бы мне знать, какой идиот начал первым. В школе дети пишут сочинение на тему «В гостях у бабушки». Самое короткое написал Вовочка. Мы приехали к бабушке, а ее дома не было. Папа, откуда берутся дети? Их аист приносит. Это такой с длинным носом? Да. Так это тот, который живет на юге? Да. Он приезжал к нам, когда ты был в командировке. Мальчик кричит: мама, иди скорее, я опрокинул лестницу. Ну, если отец узнает, папа уже знает, он висит на люстре. Мама, любишь слушать сказки? Конечно, деточка. Хочешь, расскажу тебе? Расскажи, доченька. А она тебе понравится? Конечно. Но она очень короткая. Да рассказывай уже. Жила-жила банка варенья и съелась. Школьное сочинение 10-летнего мальчика о своем отце. Мой папа может забраться на самую высокую гору, переплыть самое широкое море и победить самого свирепого тигра. Мой папа может все, но у него на это не хватает времени, потому что он должен помогать маме вытирать посуду. Учитель дал тему для сочинения. Составьте рассказ, употребив название всех дней недели. Вовочка написал: в воскресенье папа отправился на охоту. Он принес такого огромного зайца, что мы его ели в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, и еще осталось на субботу. Вовочка первый раз пошел в школу. Вся семья ждет его. Вова приходит домой обиженный. «Ну, Вова, что ты в школе узнал?» — бодро спрашивает папа. «Брехуны вы все! Вот что, аист меня принес, капусте меня нашли. Сказать, откуда я на свет появился? Еще вот завтра узнаю, как я туда попал». Идет урок. Учитель проверяет домашние задания. «Петя, ты почему не сделал уроки?» «Ногу вывихнул». «Садись, два». «Вася, а ты почему не готов?» «Бабушка заболела». «Садись, два». «Вовочка, а ты почему не сделал?» «Брат из зоны вернулся». «Нечего меня братом пугать. Садись». 3. 1 сентября учительница говорит детям: «Мы с вами выучили 2 стихотворения. За лето вы их, наверное, позабыли. Давайте повторим. Я начну. Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром...» Вовочка продолжает: «Как долбанет, и нет сарая, и хрен опомнишься потом». На уроке Мария Ивановна спрашивает: дети, кто знает, почему аисты на зиму улетают в Африку? Вовочка тянет руку, чтобы и негры могли иметь детей. Павлика отдали в интернат для трудных детей. Мама спрашивает у дежурного: где мне найти Павлика? А там на дверях списки. На первом этаже мама читает на двери: плохие дети,